5. Поля, разумеется, ни о чем этом не знала. Ехала себе и ехала. И Гренька, конь добрый, умница, понимал ее как человек. «Давай, Гренюшка, беги, беги! Как приедем с тобой в Голещихину, первым делом помчимся в Парабель, папку с дедушкой проведаем. А может быть, и Никиша приехал? Но-но!» Поля разговаривала сама с собой, отчасти потому, что все время от однообразия пути тянула в сон. А она еще по первой дороге знала. От сна лихотит, болит голова, ломит где-то в глубине глаз. А конь, слыша свое имя, вскидывал голову, выгибал шею, косился на хозяйку и прибавлял рыси. Первая ночевка у Поли была примечательной. В одной из деревень она подвернула к постоялому двору. Встретили ее радушно, как почетного человека, дорогого гостя. А все из-за отца, из-за Горбякова Федора Терентьича. История оказалась довольно обычной. Каких здесь, по Нарыму, можно было встретить бесчетно. Года 2-3 назад хозяин постоялого двора, крепкий и молодой еще мужчина, заболел. Мучили колотья в груди, временами дышалось до ужаса тяжело. Волей-неволей поехал в Парабель к фельдшеру. Горбяков попользовал мужика незатейливыми порошками, а самое главное, научил того дышать по какому-то древнеиндийскому способу. Всего 5 дней походил-то к фельдшеру мужик, а запомнил того навсегда. И дочку его запомнил. Стоило войти Поле в дом, чтобы спросить, можно ли остановиться на ночевку, как она услышала неподдельно радостный возглас: «Проходите, проходите, весь дом к вашей милости!» Мужик позвал жену, и они принялись стаскивать с Поли доху, полушубок, поддевку. А вот вторая ночевка оказалась такой, что Поля мысленно от изумления руками разводила. Постоялый двор, на который она заехала, был заполнен людьми. В просторной прихожей возле самовара, за широким длинным столом, мужики и бабы коротали вечер. Говорили о том о сём, о войне, которой не видно конца краю, о каком-то бунте крестьян за Томском, во время которого разгромили казенные амбары с хлебом, о бедности, которая все сильнее дает знать о себе, даже здесь. В нарымских селах появились нищие. Вдруг подошла к столу хозяйка постоялого двора, прислушалась к разговору и, когда наступила пауза, сказала: «А слышали, земляки, как в Никольском один рыбак яму нашел и продал ее этому идолу Епифахе Криворукову?» «Нет, не слышали. Ну-ну, расскажи, хозяюшка!» — раздались голоса мужиков и баб. Было дело так. Засек рыбак яму, а его скопцы с заимки засекли. Взяли его на притужальник, не объявляя яму, продай купцу. А купец тут как тут, Епифаха. Сговорили они о стеков. Видать, зелья всякого в них насовали, опутали темных людей, сказать короче. Назначили срок, двинулись при всей рыбацкой справе. А никольские мужики тоже не дураки. Выследили негодяев. Епифаха со своей разбойной артелкой на реку, в великой тайне окружным путем. А там уже яму поделили и промысел начали. Вот так и обернулась Епифахе добыча. Получил шиш с маслом. Хозяйка засмеялась, а слушатели покрыли ее слова шумным восторгом. Никто, ни один человек не остался равнодушным к новости, сообщенной хозяйкой. Смеялись над Епифаном и скопцами, хвалили никольских мужиков за хитрость. Рыбака, продавшего яму, называли пакостью. Когда же это произошло? А самое главное, как все узналось? Вроде меня за всю дорогу никто не обогнал. Ведь не птица же на хвосте эту новость сюда принесла, — думала Поля, изумленная рассказом хозяйки. Когда мужики и бабы слегка утихомирились, Поля спросила. — И давно это случилось? — А вчера и случилось. Сказывают, яма богатющая, тысячи пудов добыли. И чего только нету, и осетр, и костерь, и стерлядь. Заметив недоуменный взгляд Поли, хозяйка добавила. — Сегодня, вишь, гонец к Фоме Волокитину проскакал. Один доверенный его из мужиков. Гонит изо всех сил, боится, чтобы кто-нибудь другой ямную рыбу не закупил. Епифахи дали по носу, а все ж такие людишки отходчивы. Да и опутает мужиков Епифаха. Как пить дать, опутает. Ну, пусть себе торговцы грызутся. А вот Шустов-то все-таки покормил, небось, детишек осетриной. Если делянку на жеребьевке не получил, так хоть по найму заработал, — подумала Поля, чувствуя удовлетворение на душе от того, что в тяжкой доле ссыльного мелькнул небольшой просвет. Теперь, пожалуй, найдутся и у него деньги, и на веревку, и минует его необходимость унижаться перед братьями-скопцами. Рано утром Поля покатила дальше. Ей хотелось в этот день во что бы то ни стало добраться до Голещихиной. А к папке с дедушкой побегу хоть в полночь. Не дожить мне без них до утра. Пронеслось у нее в голове.